Глава 23. Василиса. Иногда судьба подкрадывается тихо, как кот. Только не Барсик, а такая, знаешь, с когтями и мерзким сюрпризом в зубах. Я приехала на анализы по направлению от Кравцова, как и договаривались. Ну, как по направлению? Скорее, под его сверлящий взгляд и фразу «Я лично приеду и притащу тебя за шиворот, если не придешь». А я, дурочка, конечно, пришла. Регистратура, как всегда, была полна людей. Запах больницы, антисептик, кислород и чуть-чуть безысходности. Взяла бланк, села у стойки, начала заполнять данные. Руки дрожали. Я не знала, что меня ждет. Но хуже, чем до этого, уже не будет, правда? Ха, смешная шутка, судьба, смешная. Я услышала его голос раньше, чем увидела. «Я не позволю вам решать за меня!» Глухо, но жестко. Я подняла голову. Илья стоял у поворота спиной ко мне. Перед ним женщина, высокая, ухоженная, с прической «Я начальство» и лицом, которое можно было бы использовать в рекламе фразы «Вы нас разочаровали!» «Ты с ума сошел!» — услышала я. И сердце, оно не просто ёкнуло. Оно выбросилось из груди, как каскадер с крыши. Женщина продолжала. «Ради какой-то девчонки ты готов все бросить? Илья, ты же был умным мальчиком, у тебя было будущее!» Я застыла с ручкой в руке, как вкопанная. Это была его мать. Я нутром почувствовала, даже прежде чем начала замечать ее сходство с Ярославой, а оно было феноменальным. «Это мое решение», — сказал он холодно. «Не ваше». «Она же тебе никто, ты не знаешь, чем это кончится, а когда все рухнет, ты будешь жалеть». Каждое слово впивалось в меня, как игла под ногти. «Ради какой-то девчонки, вот кем я была». И вот тогда все стало ясно. Он не просто решил помочь, он решил все сломать. Все, что строил годами, ради меня. Ради девочки с фальшивой фамилией, с башкой, в которой тикает бомба, и с глазами, в которых нет ни малейшей уверенности в будущем. Я не могла это принять. Я не могла позволить ему. Я поймала его взгляд. На полсекунды он увидел меня, а я развернулась и ушла. Я не побежала. Я просто шла, спокойно, медленно, как будто не чувствовала, как все внутри разваливается на куски. Доехала до общежития, не помню как. Вошла, захлопнула дверь, уронила сумку и осела на пол. «Василиса!» Света подлетела ко мне. «Ты что? Что случилось?» Я не ответила, только уткнулась в колени и начала рыдать. Не как в кино, не красиво, не нежно, а по-настоящему громко, судорожно. Так, как рыдают те, у кого больше нет сил держать в себе ни одного чувства. «Он!» – прошептала я. «Он все рушит ради меня, а я умру, Света! Я все равно умру! Вась!» Она опустилась рядом, обняла, гладила по голове. «Не говори так!» «А как?» – заорала я. «Это правда! Он хороший, он настоящий, а я всего лишь человек, у которого истек срок годности. Я даже не знаю, что между нами. Он не должен так глупо разрушать то, что строил столько лет. Он сам решает, что должен», — прошептала Светка. «Почему ты не даешь ему даже шанса? Он мужчина, он захотел, он сделал. Каждый сам делает выбор. У него он вот такой. Он будет жалеть, когда все кончится. Он будет проклинать тот день, когда меня пустил в дом. Он потеряет карьеру, все. А за что? За меня?» Я билась в истерике, как в лихорадке. Глаза заливала, горло сдавило, внутри только пустота. «Почему?» — шептала я. «Почему судьба подарила мне такое прямо перед тем, как забрать жизнь? Почему, если я все равно не выживу?» Света молчала, просто держала меня. А я прощалась. С ним, с собой, с шансами. Прощалась до тех пор, пока... Бах! Словно кто-то пытался выбить дверь ногой. «Чё за...» Выдохнула Света, подскочила, открыла дверь. Илья стоял на пороге, в своем неизменном пальто и в черной водолазке. Даже халат не скинул. Белый воротничок торчал. Лицо каменное, а в глазах стальная решимость. «Где она?» «Она?» Светка замерла, но он уже прошел мимо. Нашел меня взглядом. Я все еще сидела на полу с размазанной тушью и мокрыми щеками. «Не надо!» – прошептала я. «Прошу тебя, уходи!» Он подошел, окинул меня долгим взглядом, а потом резко подхватил на руки. «Отпусти!» – закричала я, брыкаясь. ты не смеешь?» «Замолчи», — процедил он. «Мне и так все нервы вытрепали. Даже не начинай». «Ты...» Я пыталась вырваться, но он уже нес меня к выходу. Света проводила нас взглядом, как будто смотрела сериал без титров. «А вы...» — буркнула она. «Осторожнее с ней, ладно?» Он кивнул и унес меня в машину. Пристегнул, сел сам. «Поехали». «Куда?» — всхлипнула я. «Домой». «Зачем?» — застонала я. «Я не в том состоянии, чтобы гладить вам рубашки». «Потому что я хочу, чтобы ты перестала изображать жертву, которой некуда идти». Молчание, только мотор. Мы подъехали к его дому молча. Все, что я чувствовала, это дрожь. Мелкая, глухая, бесконтрольная. В груди все сжалось в тугой узел. Я не знала, куда он меня везет до тех пор, пока не увидела знакомую вывеску въезда в поселок. Его дом. Он привез меня к себе. Я не вырывалась. Уже не могла. Бессилие пришло вместе с осознанием, что я больше не контролирую свою жизнь. Он вышел первым, обошел машину, открыл мою дверь и протянул руку. «Я сама могу», — прошипела я, игнорируя его жест. «У меня не отнялись ноги». Он ничего не сказал, просто отступил на шаг. Я вылезла из машины и пошла за ним. Дом был другой ночью. Большой, но не холодный. Белые стены, деревянная лестница, книжные полки до потолка, запах кофе и чего-то мужского, пряного, знакомого. Дом, где все на своих местах. Где все под контролем, кроме меня. Я только переступила порог, как все внутри взорвалось. «Что ты творишь?» — выдохнула я, срываясь. «Ты с ума сошел? Ты что, герой теперь? Кино насмотрелся? Думаешь, раз у меня опухоль, я сразу буду благодарна за похищение?» Он закрыл дверь, молча. Повернулся ко мне. «Я не собираюсь стоять и смотреть, как ты себя уничтожаешь». «А мне плевать, что ты собираешься!» — закричала я. «Ты не имеешь права, ты не мой родственник, не мой парень, не мой... никто!» «А ты?» «Резко». «Кто ты мне? Скажи, кто? Домработница? Пациентка? Или просто девочка, которую я вытащил из машины 17 лет назад?» Я остолбенела. «А сейчас что, бежишь снова? Думаешь, уйдешь, и я забуду тебя?» Я отвернулась. Глотала слезы, как горькие таблетки. «Я не хочу, чтобы ты все потерял из-за меня». «Так ты думаешь, что можешь за меня решать?» Его голос стал тише, но от этого только опаснее. «Думаешь, я не осознаю, на что иду?» «Ты гробишь свою жизнь!» — закричала я. «Ради чего? Ради кого? Ради пары недель для умирающей девчонки, которая не доживет до следующего Нового года?» «Ради тебя, блин!» — сорвался он. «Потому что я не могу просто закрыть глаза. Потому что когда ты сидела у меня в кресле и смеялась, как будто ничего не болит, я уже знал. И все равно не мог отпустить». Я замерла, в груди взрыв. «Почему ты это делаешь?» — почти шепотом. Он выдохнул. «Потому что впервые за долгие годы мне есть ради кого сражаться». И в этот момент все просто стихло. Как будто в комнате выключили звук. Он протянул мне плед. Я взяла. Он подошел ближе, осторожно, как будто боялся спугнуть. Осторожно коснулся моей щеки. Заправил выбившийся локон за ухо. «Останься. Просто останься. Дай нам это, пожалуйста».